чтоб что-то было не так, как сейчас, чтоб было место для бензина, чтобы подключили газ, чтоб рано утром встав, мы увидели друг друга будто в первый раз, чтоб было у нас немногим больше, чем есть, чуть-чуть побольше, чем радость, побольше, чем месть, немногим больше того, о чем обычно пишут люди свою грустную повесть. Время не ждет, мы умираем в мафии и живем в новостях. Каждый из нас прогибается под жизнью на своих скоростях. Что у нас общего, кроме конца света, житейская мудрость, народные приметы нас убивают, менты и сигареты с нами играют, в лихие эксперименты. Что у нас общего? За солнечным зайцем мы оба в дураках, хотя ты резвая борзая, я как сокол в облаках, но камни в наших руках легко слагают пирамиду, чтоб возвысить сияющий прах. Прочти в моих глазах анекдот о том, что мы уже не боги, мое небесное Каю. Украли бандерлоги, неутомимые ноги знают все дороги этих двух земель до нашей берлоги. Время не ждет, мы умираем в мафии, живем в новостях. Каждый из нас